Глава 24. Целую неделю Бьянка, ссылаясь на занятость картиной для монастыря, старалась избегать возможного уединения с супругом. Этот человек, с которым виконтесса де Бароцци по замыслу Божьему должна быть единой плотью, вызывал в ней невероятно противоречивые эмоции. Именно поэтому девушка была чрезвычайно далека от того, чтобы следовать в своей замужней жизни великому христианскому примеру святых праведных жен Анны и Елизаветы, к чему ее так настойчиво призывал падре Донато. Несмотря на заметное сближение с супругом, Бьянка все еще побаивалась повелительной властности, жесткой требовательности и какой-то хищной силы, исходящей от его естества. В присутствии виконта у нее как будто оголялись нервы. Девушка буквально кожей ощущала дьявольски обжигающую ауру этого мужчины, приводящую в робкий, беспомощный трепет тонкие струны ее хрупкой души. Ни с кем другим она не чувствовала себя такой беспомощной и никчемной. Взгляд холодных светло-карих глаз, излучающих какой-то дикий, звериный магнетизм, заставлял ее сердце замирать и сжиматься, становясь размером с сушёное яблочко. А порывистые объятия и внезапные поцелуи отзывались во всем теле волной горячечного томления и подспудного желания чего-то большего. Бьянку безумно волновали и страшили эти неведомые доселе странные, непонятные и, как ей казалось, греховные ощущения. Тревожные дневные мысли рождали леденящие душу ночные сновидения. То девушке пригрезилось, что на нее в непроходимой лесной глуши напал огромный волк, сбросивший личину зверя и принявший облик Асмодея. В ту ночь бывшая монахиня проснулась в жуткой горячке и диком трепете во всем теле, вызванном приснившимися страстными объятиями и поцелуями этого демона-искусителя. В другой раз Бьянке привиделось, что она нежится теплой ночью на поляне посреди каких-то странных, источающих невероятно приятный, дурманящий аромат растений. Этот притягательный запах исходил от милых, похожих на небольшие колокольчики лиловых цветков, окруженных плотно прилегающей к земле розеткой крупных, мятых, как у свекольной ботвы, бархатных листьев. Бьянка потянула одну такую розетку на себя, и та вдруг с легкостью поддалась, обнажив странный, похожий на скрюченное человеческое тельце, корень. Девушка в испуге отбросила его, а тот, чуть коснувшись земли, обернулся невероятно привлекательным с виду мужчиной, за спиной которого виднелись поблескивающие в лунном свете перепончатые крылья. «Это же инкуб», — догадалась Бьянка. «Да, ты права», — вступил с ней в мысленный диалог этот сатанинский прихвостень. «Ты смогла выдернуть корень мандрагоры». Значит, в тебе есть колдовская сила. Ты избранная, а потому будешь немедленно доставлена в чертоги Астарота и зачнешь от него дитя ада». От этого известия девушка в ужасе вскочила и, к своему удивлению и несказанному облегчению, обнаружила себя на кровати. Бьянка еще довольно долго не могла понять, явь это была или кошмарные грезы. Немного успокоившись и убедившись, что это всего лишь сон, чудовищные проделки искусителя сатаны, девушка по какой-то неосознанной и нелогичной, казалось бы, ассоциативной связи подумала о виконте. Отчего-то ее не покидало ощущение, что эти странные, пугающие сновидения каким-то непостижимым образом увязаны именно с ним. То ли в облике адских существ ей виделись знакомые, дьявольски привлекательные черты ее супруга, то ли в их голосах она слышала характерные для него мягкие, обволакивающие, как мед муху, и пленящие, как паутина мотылька, сладкие, велеречивые нотки. В эту минуту Бьянка с особой тоской пожалела, что находится так далеко от падре Донато. Ей просто необходимо было покаяться, облегчить переполненную пугающими переживаниями и страхами душу. Но падре не было рядом, поэтому каждый вечер перед сном девушка усиленно молилась и каялась в непристойных мыслях и чувствах по отношению к виконту де Бароцци, которые, помимо ее воли, все больше укоренялись в ее душе. Бьянку на самом деле тянуло, влекло к мужу. Ей действительно было крайне неприятно наблюдать, как тот любезничает с бессовестной герцогиней де Канельяно. Она могла отрицать это перед виконтом, но лгать самой себе было бессмысленно. Бьянка давно оценила высокоразвитый интеллект супруга, его тонкое чувство юмора и потрясающее человеческое обаяние. В те минуты, когда виконт был по отношению к ней мил, заботлив и предупредителен, девушка чувствовала себя почти счастливой. В эти мгновения ее не покидало ощущение приятного умиротворения и надежной защищенности. Но, к сожалению, Ей пришлось столкнуться и с другими сторонами этого властного мужчины, которые не давали возможности расслабиться, отпустить постоянную настороженность. Страстность, порывистость и неукротимость натуры Виконта волновали ее и заставляли быть постоянно наготове. Она помнила те жуткие мгновения, когда проявился буйный темперамент супруга. Помнила дьявольский огонь, пылающий в его глазах, когда Виконт пытался овладеть ею насильно. Бьянку мучил вопрос, сможет ли она справиться с тем пожаром, который сжигал этого человека изнутри. Не сгорит ли она сама в адском пламени страстей, пожирающих душу Виконта? Как же все-таки не хватало ей матушки Селесты. Крестной всегда можно было довериться, искренне и открыто поделиться с ней любыми тревогами и переживаниями. Усилием воли разогнав бередящие душу мысли, Бьянка откинула холщовое покрывало с мольберта. Она еще раз придирчивым взглядом окинула картину для монастыря, над которой трудилась последние дни. На розетке из колючих резных листьев аканта, символа вечной жизни и бессмертия души, лежит крест, покрытый белоснежным покрывалом. На нем мирно спящий младенец, в одной из ручек которого зажат цветок красной пассифлоры, символа страданий Христа на кресте. Около свисающей на землю ножки ребенка лежат три гвоздя. На заднем плане холм, напоминающий Голгофу, над которым порхает белый голубь, символ Святого Духа и вечной жизни. Эта сцена, несмотря на обозначенные предвестники страданий, дышит спокойствием и умиротворением. Спящее на кресте дитя символизирует божественную любовь и жертву Христа. «Бьюсь об заклад, вы скоро станете большим художником, ваша милость!» Бьянка вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял улыбающийся Тьеполо. «Лоренцо!» — воскликнула Бьянка. «Как я рада вас видеть! Вы были так заняты все эти дни, мне не удалось и парой слов с вами перекинуться. А ведь вы были так мне нужны! Ваши советы для меня как огонь для свечи! Ну, что скажете? Какие недостатки видит ваш придирчивый глаз? Как всегда, жду от вас не похвалы, а правдивой критики». Молодой человек смущенно улыбнулся. «Нет, что вы, ваша милость, право, это замечательно! Все очень точно композиционно продумано и выверено, лаконично и в то же время весьма выразительно. Правильно распределены цветовые акценты, а младенец просто восхитительный. Вы его с натуры писали?» Бьянка коснулась кончиками пальцев уже просохшего изображения ребенка Христа. «Да, я сделала несколько набросков с годовалого сынишки нашей мельнички, живущей у озера. Правда, мне пришлось довольно долго ждать, пока этот забавный малыш угомонится и заснет». Девушка ласково улыбнулась, видимо, что-то вспоминая. «Знаете, какой он шалун? Мне никак не удавалось схватить состояние безмятежной расслабленности на его личике». Она немного помолчала с застывшей полуулыбкой на устах, как будто провожала приятные воспоминания, а затем серьезным, озабоченным тоном произнесла. «И все же, Лоренцо, я чувствую, что здесь чего-то не хватает. Что-то определенно не так. Смотрю, но никак не могу понять, что именно». Мысль порхает где-то совсем близко, и кажется, что она уже на кончике кисти, но нет. В мгновение ускользает, как испуганная бабочка с потревоженного цветка. «Сеньора Бьянка, вы хотите, чтобы я был честен?» «Предельно честны». «Тогда взгляните на ваше небо. Оно слишком безмятежно. Наверное, это под стать вашему собственному настроению, но такое умиротворенное небо диссонирует с замыслом вашей картины. Эти белоснежные воздушные облака предвещают легкость бытия, а не предстоящую жертву Христову, его муки и страдания. Сделайте их предгрозовыми, наполненными тревожного, напряженного предощущения. Вы позволите?» Лоренцо взял кисть из руки девушки и, коснувшись несколько раз палитры, твердыми, уверенными мазками стал подправлять облака, нанося на них сумрачные, свинцово-серые блики. Бьянка сидела на табурете и завороженно следила за мастерским движением руки опытного художника. По мановению его кисти облака магическим образом напитывались тяжелой пасмурной влагой и какой-то мрачной, зловещей атмосферой. Адольфо, направляясь в малую галерею, которую по причине лучшей освещенности виконтесса использовала в качестве своей художественной мастерской, обдумывал предлог для того, чтобы выманить жену из затянувшегося творческого заточения. Виконта не покидало ощущение, что Бьянка все последние дни старательно избегает его. А ему, как на грех, стало очень не хватать общества этой девушки. У него ни с кем ранее не было более очаровательных, простых и естественных отношений. Никогда прежде он не проводил время в более приятной и сердечной женской компании. К собственному удивлению, именно рядом с юной супругой, по воле случая возникшей в его судьбе, он начал жить той настоящей жизнью, о существовании которой даже не подозревал. До встречи с Бьянкой он руководствовался принципом: «Лучше всю жизнь грешить и каяться, чем умереть праведником, не отведавшим самых ярких, запретных, а потому врезающихся в память блюд из меню под названием «Жизнь». Следуя зову своего неутомимого мужского секстанта, он с азартом, дерзостью и каким-то лихачеством пускался в плавание по волнам моря соблазна и океана удовольствий. Адольфо спешил взять от жизни все, не спрашивая ни у кого на то разрешения. Мужское сообщество завсегдатаев светских салонов прекрасно знало шутливый девиз Виконта ди Бароцци: «Ни часу без игры и флирта, ни суток без выигрыша и постельных утех». Для Адольфо действительно важны были только секс, азартные игры и сопровождавший все это фривольно-шутливый антураж. Лишь это вносило нотку пикантности и разнообразия в довольно скучное прозябание и отвлекало от саднящих душу мыслей о конфликте с единственным родственником. Виконт ди Бароцци с юности запер нежные, искренние чувства в потайном ящике своей души и теперь не понимал, как их оттуда извлечь и стоит ли вообще это делать. Однако впорхнувшая в его жизнь маленькая голубоглазая лазоревка все чаще заставляла его задумываться над этим вопросом. Адольфо не мог понять, каким образом юной особе с умными, проницательными глазами удалось так быстро и так глубоко прокрасться ему в душу и навести там эмоциональный хаос. С этой девушкой все было необычно, не так, как с другими. Не было ничего темного, мутного, липкого, отравляющего сладострастным ядом ум и душу. С ней всегда и во всем было светло, нежно и ласково, как под солнечными лучами, мягко согревающими и лелеющими кожу сквозь ажурное кружево просвечивающей листвы. Желание находиться рядом с источником этого тепла и света становилось для Виконта ежедневной потребностью, настоящей жизненной необходимостью. Ему нужен был ее взгляд, мягкий и притягательный, такой же родной и уютный, как у его почившей матушки. Нужно было ощущение в ладони тепла ее нежной руки, от которой по венам в самое сердце струилась согревающая грудь животворящая энергия. Нужны были ежедневные беседы с ней, наполняющие ум и душу созидательным вдохновением. Нужно было держать в своих объятиях ее тело, дарящее ему какие-то новые, неощущаемые ранее вибрации, распечатывающие сокрытые в тайниках его сердца сложные, глубинные, но самые что ни на есть настоящие, подлинные эмоции. Он хотел всего этого и в то же время страшился усиливающейся с каждым днем потребности в одной единственной женщине. Свободолюбивая мужская натура Виконта ди Бароцци еще пыталась отстоять свою независимость. Но с каждым днем Адольфо все больше был готов вывесить белый флаг и сдаться на милость столь желанной женщины, на которую, по хитрому замыслу судьбы злодейки, он и так имел все возможные законные права. Может быть, предложить ей поездку в Неаполь? Бал, например? Нет, это точно ее не впечатлит. Стоит только заикнуться об этом, и девчонка в испуге вновь бросится босиком в свой монастырь. А если театр? Вот это, пожалуй, мысль. В театре Бьянка вряд ли была. При ее любви к чтению, наверное, это лучший вариант. Этим я смогу ее зацепить. Размышлял Адольфо, подходя к дверям, за которыми скрывалась адресатка этих завоевательных идей и наступательных планов. Войдя в зал, Викон застал сцену, которая вынудила его замереть на месте. Жена сидела на табурете перед мольбертом, а стоящий у нее за спиной молодой художник склонился и практически вплотную прильнул всем своим корпусом к ее спине. Адольфо пусть не сразу, но понял, что младший Тьеполо что-то исправляет в картине Бьянки. Свободную руку этот сладкоголосый румяный красавчик положил ей на плечо, и это обстоятельство болезненно укололо грудь и заставило сердце пропустить удар. Эти двое были настолько увлечены общим интересом и страстью к живописи, а Тьеполо-то уж точно не только к ней, но и к своей талантливой подопечной, что даже не обратили внимания на вошедшего в зал Виконта. Ревность затравленным волком зарычала и ощетинилась в груди мужчины. Чтобы унять гнев внутреннего Люцифера, ди Бароцци сжал кулаки. Большим усилием воли сдержал в себе зверя И все же резкий и холодный голос вспорол острым клинком тишину комнаты. «Сеньор Тьеполо, насколько мне известно, ваш контракт подразумевает работу в парадной гостиной. Вам не кажется, что вы, мягко говоря, слегка перепутали залы?» Молодые люди растерянно обернулись. Бьянка, взглянув на застывшее в холодно-злобной маске лицо мужа, вскочила с табурета и попыталась объясниться. «Ваша милость, сеньор Тьеполо оказал мне большую любезность и дал несколько ценных советов относительно моей работы. Он всего лишь...» «Мне вызвать слуг, чтобы они помогли найти вам дорогу к месту вашей непосредственной работы?» Непреклонно требовательным тоном перебил ее Адольфа, сделав вид, что даже не заметил жалкую попытку супруги оправдать присутствие художника рядом с собой. Лоренцо отложил кисть, которую держал в руке, и ровным, спокойным голосом обратился к девушке. «Простите, сеньора, его милость абсолютно прав. Мое присутствие здесь совершенно неуместно. С вашего позволения». Он кивнул и проследовал к выходу. Задержавшись на мгновение около виконта, произнес: «Приношу вам свои извинения, ваша милость. Уверяю, что впредь, дабы не причинять никакого беспокойства обитателям вашей палацины, постараюсь быть более внимательным к расположению ее комнат. Хочу также известить вас, что к окончанию сегодняшнего дня планирую завершить все работы над заказом вашего батюшки». Лоренцо Бальдиссера кивнул виконту, однако тот даже не удостоил юношу ответным кивком. «У этого зубастого щенка отличная выдержка», — подумал Адольфо, провожая юного Тьеполо взглядом. Когда молодой человек вышел, виконт, не оборачиваясь, постоял еще пару мгновений, как будто раздумывал, сказать или не сказать что-то замершей у мольберта супруги. Однако, так и не взглянув на обеспокоенную девушку, вслед за художником молча удалился. Остолбеневшая Бьянка пребывала в полной растерянности и пыталась осмыслить то, что сейчас произошло. На ее лице до сих пор пламенел ожогом взбешенный взгляд мужа, который она перехватила, когда обернулась на его жесткий, металлически холодный голос. Адольфо, направляясь в кабинет, также пытался понять, откуда вдруг взялся этот внезапный приступ болезненной ревности. Не сказать, что это чувство доселе было незнакомо виконту де Бароцци. Но все-таки раньше он наблюдал его чаще извне, эгоистично полагая, что ревность обманутых им мужей может, если не насмешить, то, по крайней мере, изрядно развлечь и разнообразить довольно скучное существование. У самого Адольфа чувство, отдаленное, напоминающее ревность, было в большей степени замешано не на любви, а на уязвленном самолюбии, честолюбивом желании ни с кем не делиться завоеванной добычей. Сейчас же виконт де Бароцци испытал нечто другое. Его ревность питал страх. Страх потерять то, что вдруг обрело какой-то смысл, какую-то значимость, какую-то бесценную важность. И непонятно, что виконта де Бароцци пугало больше. Потеря бесценно важного или то, что ему в голову вообще пришла эта мысль. Адольфо отчаянно не нравилось то, что с ним в последнее время происходило. Мужчина вошел в кабинет, достал из шкафа бутылку старого шотландского виски и налил себе бокал. «Неужели я действительно боюсь потерять эту девушку?» Де Бароцци в растерянной задумчивости потер губы пальцами. «Что за чушь собачья происходит? Моя жизнь с какой-то адской скоростью катится в тартарары». Адольфо глотнул виски, зажмурился и встряхнул головой. «Нет, надо срочно чем-нибудь занять голову, а то я додумаюсь, бог весть до чего». Он достал хозяйственную книгу и попытался сосредоточиться на столбиках цифр. Ужинала Бьянка этим вечером в одиночестве. Виконт де Бароцци к столу не спустился. Девушка вообще не видела супруга с момента некрасивой и совершенно непонятной ей сцены в малой галерее. Виконт тогда не произнес в ее адрес ни слова, но Бьянка чувствовала, муж на нее от чего-то сердится. Вот только бы понять, почему, она же не сделала ничего дурного. Может быть, ему не нравится ее увлечение живописью. Но отчего тогда он так активно поддержал ее идею насчет последней работы, заказал в Неаполе новые холсты и краски, посоветовал изобразить крест, лежащим поверх розетки аканта, как бы придавливающим и сминающим под собой растение, что, безусловно, оживило картину и придало ей более глубокий религиозный и философский подтекст. С головой уйдя в свои мысли, Бьянка почти ничего не ела за ужином. Слуга, вошедший в столовую, чтобы забрать очередное нетронутое блюдо, прервал ее размышления. «Ваша милость, вас желает видеть сеньор художник. Разрешите впустить?» «Да, конечно», — — рассеянно ответила виконтесса. В столовую вошел Лоренцо Бальдиссера. В руках он держал небольшую картину, завернутую в холщовую ткань. «Добрый вечер, ваша милость». Молодой человек огляделся. «Вы здесь одна? Я думал застать вас в обществе вашего супруга». «Добрый вечер, сеньор Лоренцо. Присаживайтесь к столу. Я попрошу слуг накрыть для вас». «Нет-нет, ваша милость», — поспешил ее прервать молодой человек. «Благодарю вас за любезность, но права не стоит. Так вы здесь одна?» «Если вас интересует виконт ди Бороцци, то его, как вы успели заметить, здесь нет. И если вам нужен именно он, я попрошу слуг узнать, где его можно найти. Я, к сожалению, вам этого не подскажу». Лоренцо, явно озадаченный расстроенным видом виконтессы, поинтересовался. «Ваша милость, надеюсь, тот инцидент в галерее никак не навредил вам?» «Нет-нет, благодарю вас. Не переживайте, со мной все в порядке. Так вы хотели что-то сообщить?» «Да, ваша милость. К счастью, моя работа здесь полностью завершена. К сожалению, ранним утром я должен буду покинуть вашу палацину и отправиться в Испанию к отцу и брату. Мне хотелось бы сказать вам очень многое, но скажу лишь одно. Знакомство с вами для меня — большая честь и огромное счастье. Пусть у вас останется обо мне добрая память. Прошу вас, ваша милость, примите на прощание мой скромный дар». Лоренцо развернул холст и поставил картину на креденцу у стены. Бьянка вздрогнула. С портрета, выполненного пастелью, на нее смотрело ее зеркальное отражение, но только в 100 крат краше. «Святая Мадонна! Лоренцо, это превосходно, у меня просто нет слов!» Бьянка застыла перед картиной в молчаливом восхищении. Художник смущенно улыбнулся виконтессе. «Мне бы очень хотелось, сеньора, чтобы вы при взгляде на этот портрет вспоминали иногда одного простого рисовальщика, который был счастлив и горд называться вашим другом и отчасти учителем». «Лоренцо, не говорите так!» — возмутилась девушка. «Вы не должны называться простым рисовальщиком. Не знаю, что вам говорит ваш великий батюшка, но для меня вы художник, настоящий мастер. Вы мой подлинный учитель и самый лучший мой друг. И для этого, поверьте, мне не нужны никакие напоминания. Это навсегда останется в моем сердце. Ваша работа прекрасна, но на этом портрете не я. Это какая-то улучшенная, усовершенствованная копия меня». «Сеньора Бьянка, поверьте, мой портрет не передает и талики той красоты, которую излучаете вы». Чтобы с губ не слетело неуместное признание, молодой человек осекся. Виконтесса молчала тоже. «Не хотите пройтись по парку, ваша милость? Сегодня необыкновенно красивое полнолуние», — предложил робко после некоторой паузы Лоренцо. «Да, с удовольствием», — ответила с какой-то задумчивой мечтательностью Бьянка. «Мне с детства нравилось наблюдать за полной луной». Засидевшись за финансовыми и хозяйственными делами в своем кабинете, виконт ди Бороцци решил перед сном немного размяться и прогуляться. Спускаясь в парк, граф заглянул в столовую. Есть не хотелось, поэтому он отказался от ужина, но сейчас был не прочь захватить с собой на прогулку яблоко или персик, состоящий там фруктовнице. Слуга в столовой убирал со стола посуду. Бьянка, по всей видимости, уже поужинала. Адольфо выбрал самый красивый персик и обернулся к слуге, чтобы спросить, куда после ужина направилась виконтесса. Однако этот вопрос так и не успел слететь с его языка. Взгляд мужчины упал на картину, с которой ему улыбалась своей мягкой, чуть задумчивой, чуть рассеянной улыбкой его красавица-жена. «Что это?» — в замешательстве спросил слугу Адольфо. «Надо полагать, подарок сеньора-художника вашей супруге, ваша милость». Сеньор Тьеполо заходил в столовую, когда ее милость ужинали. В его руках была завернутая в холст картина. «Наверное, это она и есть», — ответил слуга и с почтительным поклоном вышел. Адольфо буквально застыл перед портретом. Это была великолепная, по-настоящему впечатляющая работа. В ней чувствовалась рука подлинного таланта и серьезного, глубокого мастера портретной живописи. Ему удалось очень точно не только запечатлеть внешний облик, но и уловить и выразить красками саму сущность этой девушки, красоту ее тонкой и нежной души, богатый внутренний мир. Однако к чувству восхищения, которое испытал виконт ди Бороцци при взгляде на это творение молодого дарования, примешивалось острое чувство досады и недовольства. Было очевидно, что в этот портрет младший Тьеполо вложил все свое благоговение, все преклонение перед красотой юной виконтессы. Только глубоко влюбленный в свою модель человек мог написать ее портрет так, что запечатленная внешняя красота явилась лишь оберткой, сквозь которую лучилась, светила, сияла красота внутренняя. Адольфо смотрел на картину и никак не мог оторваться от глаз Бьянки на этом портрете. Этот взгляд небесно-голубых глаз был ангелоподобен. Он сулил райские кущи, божественную благодать. При этом он не был пустым и кукольным, а, напротив, глубоким и бездонным, манящим и влекущим, как бескрайнее безоблачное небо. «А где сейчас виконтесса?» С задумчивостью и ноткой раздражения в голосе спросил Адольфо, вновь появившегося в столовой слугу. «По-моему, ее милость вместе с сеньором-художником вышли в сад». Зверь, утихомирившийся было в душе, вновь ощетинился, насторожился. Адольфо отложил нетронутый персик на стол и вышел на балкон. Темное июльское небо взглянуло на него ехидным, желчным глазом полной луны. Дебородце стало не по себе. Он прислушался. Откуда-то неподалеку доносились тихие голоса. Мужчина припал к балюстраде балкона и затаился. «Ваша милость, прошу вас, ни при каких обстоятельствах не бросайте занятия живописью. У вас редкий художественный дар. Было бы непростительной ошибкой не дать ему развития. Вы можете стать по-настоящему большой художницей и сделать себе своими работами громкое имя. Дорогой мой Лоренцо, вы, как всегда, слишком добры ко мне и, как обычно, переоцениваете величину и значимость моего таланта. Нет, поверьте, это не тривиальный комплимент. Может быть, вы не владеете еще в достаточной мере техникой, но у вас потрясающее художественное чутье, цепкий глаз и невероятно тонкий вкус. Эти качества присущи далеко не всем зрелым мастерам». «Спасибо, Лоренцо». Виконт почувствовал смущение в голосе запнувшейся девушки. «Однако уже поздно, нам пора возвращаться». Адольфо увидел две тени, приближающиеся к парадному входу, и отпрянул от балюстрады, но прислушиваться не перестал. «Ваша милость, Бьянка». Голос Тьеполо просел, по всей видимости, от охватившего его волнения. «Дорогая сеньора Бьянка, позвольте признаться». Молодой человек на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Я буду всю жизнь благодарить Господа за знакомство с вами. Вы — самый большой и красивый подарок в моей жизни. Будьте счастливы и всегда наполнены вдохновением. Да хранит вас Святая Мадонна». Адольфо вытянул шею и разглядел, как молодой человек склонился к рукам виконтессы, по всей видимости, целуя их. Увиденная сцена заставила его резко отстраниться и практически бесшумно удалиться с балкона в столовую. Зверь в груди виконта бушевал все сильнее. «Да что себе позволяет этот парень!» — воскликнул Адольфо, когда его взор вновь упал на портрет. Мужчина с самого начала каким-то звериным чутьем угадал в этом женоподобном юноше соперника, и он не ошибся. Обычно виконта ди Бороцци развлекала любое соперничество. При этом важен был не столько завоеванный приз, сколько сам процесс его захвата. Это всегда забавляло Адольфо и подпитывало и без того раздутое эго. Но теперь мужчине не нужны были никакая игра, никакое состязание. Сейчас виконту ди Бороцци была необходима только победа. Полное, безоговорочное и окончательное. Надо, наконец, признаться себе, что эта удивительная девушка манит его, как редкая, вожделенная жемчужина глубоководного ловца. Тот не успокоится, пока не достанет ее со дна бушующего океана. Да, Адольфо со всей очевидностью понял, ему нужна эта незаурядная, полная яркой индивидуальности девушка. Жадное сердце требует единоличного обладания ею. Ревность царапает, обжигает, выкручивает нутро. Собственническое чувство диктует. Ее нужно присвоить, оградить от посягательства других страждущих. А интуиция уже вовсю вопит иерихонской трубой, что столь нужная ему женщина может вдруг исчезнуть из его жизни так же неожиданно, как и появилась. И тут сознание буквально прошил страх. Что, если Бьянка вдруг уйдет от него вслед за этим художником, отправиться за своей мечтой? Ведь у него не будет серьезных оснований помешать ей. Их брак до сих пор не консумирован, а значит, в любой момент может быть подвергнут аннулированию. Нет, он не может этого допустить, не может потерять ее. Он никогда себе этого не простит. Он не отпустит ее никуда, никогда, ни за что. Пора, наконец, полностью узурпировать, присвоить себе это маленькое, но гордое королевство, которое все еще питает призрачную иллюзию, оставить нетронутыми свои границы и целой и сохранной собственную территорию. Адольфо еще раз взглянул на портрет Бьянки. «Ну что ж, моя дорогая виконтесса, сейчас я твердо уверен лишь в двух вещах. Первое, что солнце встает на востоке. И второе, что ты будешь принадлежать только мне». Мужчина резко развернулся и направился в сторону комнат Бьянки. «Если змеиный яд в малых дозах способен стимулировать здоровье человека, то яд ревности порой помогает ему осознать всю силу, глубину и полноту чувств к объекту любви». Бьянка попрощалась с Лоренцо и, пожелав ему доброго пути, направилась к себе в спальню. Каково же было ее потрясение, когда она, войдя в свою комнату, увидела расположившегося в кресле виконта. Внешне он был расслаблен, однако выражение его хищных глаз сразу же заставило девушку внутренне подобраться. Адольфо поднялся с кресла. «Добрый вечер, виконтесса. Позвольте полюбопытствовать, где вы были в столь поздний час?» — спросил он ее холодным и будто бы бесстрастным голосом. Бьянка растерялась и застыла на месте. После ужина я вышла прогуляться в парке с сеньором Тьеполо, добавила она после некоторой паузы, но уже более тихим и настороженным голосом. «Вы не находите, что выбрали не слишком подходящее время и не слишком подходящую компанию для своей прогулки?» В голосе графа появились угрожающие нотки. «Но, сеньор Тьеполо, вы не находите, что мы с вами слишком много говорим об этом сеньоре?» Ледяной голос виконта становился все тверже и напряженнее. Бьянке большим усилием воли удалось взять себя в руки и внутренне сконцентрироваться. «Ваша милость, я не понимаю, чем вызваны эти расспросы и ваш визит ко мне в столь поздний час». «Ах, вы не понимаете?» Голос виконта стал очень жестким и даже слегка агрессивным. «Не далее, как сегодня днем, я со всей очевидностью дал понять и вам, и сеньору Тьеполо, что нахожу ваше уединение неуместным». «Но, ваша милость, сеньор Тьеполо помог мне закончить картину, над которой я работала». «Меня совершенно это не интересует. Отныне я запрещаю вам видеться с этим и любым другим художником наедине, будь то работа, обучение или праздная болтовня, все должно быть лишь с моего дозволения. Более того, рядом с вами и любым вашим единомышленником по творческому цеху всегда должна присутствовать Мария. Надеюсь, вы меня хорошо поняли». Бьянка вдруг вспыхнула. В монастыре она привыкла к послушанию, но там это было естественно и целесообразно. Сейчас же она не понимала причины этого запрета и абсурдного приказа виконта. К своему собственному удивлению, девушка ощутила, как в ее душе нарастает чувство протеста. «Простите меня, ваша милость, но я не вполне понимаю, почему я не могу попросить совета и помощи у человека, который лучше меня разбирается в живописи. Почему вообще я должна спрашивать у вас позволения общаться с тем, кого я уважаю и чьим мнением дорожу?» Адольфо был удивлен и, признаться, приятно поражен таким неожиданным выпадом жены. До сих пор она всегда была скромна, тиха и покладиста. Теперь, когда Бьянка попыталась настоять на своем и проявить характер, она была невероятно хороша. Щеки разрумянились от возбуждения, в глазах расплескалась возмущенная яркая синева. Виконт, стоявший от девушки в двух шагах, в мгновение подтянул ее к себе и жарким поцелуем запечатал уста. Затем резко высвободил ее и властным тоном, не терпящим ни малейшего возражения, произнес: «Вот поэтому. Надеюсь, вам все понятно? Или мне нужно продолжить мое объяснение в том же духе?» Бьянка резко отпрянула от виконта. Однако он вновь приблизил ее к себе, ухватив рукой за тонкую талию. «Вы моя супруга. Вы носите мое имя. С тех пор, как мы дали клятвы перед алтарем, у меня появились определенные права на вас, а у вас, соответственно, определенные обязанности по отношению к вашему супругу, то есть ко мне. Разве ваша крестная и падре Доната не приводили вам слова из Библии? Не жена властна над своим телом, но ее муж. Понимаете, вы себе не принадлежите. Ваше тело принадлежит Господу так же, как и ваша душа. По своему благому замыслу Господь вручил вас мне в руки, отдав определенную власть над вами. И если вы уклоняетесь от признания моей власти, вы уклоняетесь от власти Божьей». Бьянка испуганно смотрела на Виконта, не зная, что ответить. Да и вообще, стоит ли ей сейчас что-либо отвечать? Речи, которые произносил муж, были правильными и во всем соответствовали духу и букве Священного Писания. Так могли говорить и Падре Доната, и Крестная Селеста. Но не Виконт де Бороцца. Эти слова так не соответствуют его характеру, а может, соответствуют, что вообще она знает о нем. В это мгновение в комнату без стука со стопкой полотенец вошла Мария. Адольфо убрал руку с талии Бьянки. Весь гнев и пыл мужчины мгновенно переключился на служанку. «Мария, отныне я запрещаю вам без стука входить в эту комнату. Вы слышите меня? А сейчас потрудитесь-ка хорошенько приготовить вашу госпожу ко сну. Сегодняшнюю ночь я проведу здесь». Виконт развернулся и стремительным шагом вышел из комнаты, с шумом захлопнув за собой дверь. Обе женщины, пребывая в полной растерянности, неподвижно стояли на месте. Стопка выроненных от испуга полотенец валялась на полу у ног служанки. Примечание. Асмодей — злой, сластолюбивый демон. В Ветхом Завете он убивает из ревности одного за других семерых мужей Сарры. Когда Асмодей приходил за своей жертвой, его лицо было в маске какого-то животного. Инкубы — распутные демоны, принимающие привлекательный мужской облик, ищущие сексуальных связей с женщинами и вызывающие ночные кошмары, связанные с плотскими страстями. Мандрагора — растение, называемое еще майским яблоком. По многочисленным средневековым легендам, имеет дурманящие своим ароматом цветы и приятные на вкус плоды. Возбуждает любовь и способствует деторождению. Считается символом колдовского очарования женщины, прекрасной и манящей, но в то же время безмерно опасной. Упоминается в книге «Песни песней» царя Соломона. Астарот — бывший ангел, первый в аду после Люцифера, последовавший за ним с небес. Обладает недюжиной силой. Очень красив, талантлив, умен и обаятелен. С легкостью вызывает к себе любовь при помощи своего очарования, однако красоты в нем столько же, сколько и жестокости. Секстант — навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью определения географических координат точки, в которой производится измерение. Акант — в христианстве символ вечной жизни, бессмертия души. Со средних веков шипы и колючки этого растения являются олицетворением боли и страданий, преодоления жизненных испытаний. Крест — символ жертвы Христа во искупление грехов человечества. Все вместе — знамение его победы над адом и смертью. Консумация — первое осуществление брачных отношений.